сам принадлежал к худшему типу энтузиастов-реакционеров, по выражению английского биографа Помбала прошлого столетия Джона Смита. Малагрида стал главным противником реформ Помбала. Он использовал землетрясение для яростных нападок на премьер-министра. В 1756 году иезуит опубликовал памфлет «Мнение о подлинных причинах землетрясения», в котором писал: «Знай, о Лиссабон, что разрушителями наших домов, дворцов, церквей и монастырей, причиной смерти стольких людей и огня, пожравшего столько ценностей, твои отвратительные грехи, а не кометы, звезды, пар, газы и тому подобные естественные явления». Малагрида призывал не отстраивать столицу, а замаливать грехи. Все это делалось вопреки решению правительства, запрещавшего объяснять землетрясение сверхъестественными причинами. К тому же Малагрида в аристократических домах призывал к свержению правительства. Об этом иносказательно он писал в другом своем памфлете «Трактат о жизни и правлении Антихриста», подразумевая под последним Помбала. Помбал приказал инквизиции судить Малагриду. Он прогнал инквизитора Мора Жозе, незаконного сына короля, назначив на его место своего брата Пуалу де Карвалью. Между тем Малагрида в инквизиционной тюрьме продолжал предавать проклятиям Помбала и попутно писать весьма любопытные сочинения о героической и чудесной жизни славной святой Анны, матери святой непорочной Девы Марии, продиктованной самой святой при содействии, помощи и согласии всемогущего суверена ее святейшего сына, то есть Иисуса Христа. Главный тезис заключался в том, что Анна стала святой, еще находясь в утробе своей матери. Инквизитор Мор поспешил воспользоваться столь очевидным еретическим утверждением и обвинил Малагриду в вероотступничестве. В сентябре 1761 года инквизиция вынесла приговор по делу Малагриды, в котором было сказано: «Отец Габриэл Малагрида был признан виновным в преступлении ереси. Он утверждал, мыслил, писал и защищал положение и учение, противоречащие подлинным догмам и доктрине, предлагаемой и проповедуемой Святой Церковью. Являясь еретиком и врагом католической веры, он впал вследствие данного приговора в великое отлучение и другие установленные наказания согласно закону против подобных преступников. Инквизиторы таким образом приказывают, чтобы этот еретик и автор новых ересей, признанный виновным во лжи и двуличии, отстаивающий неоднократно и упорно свои ошибки, был лишен монашеского сана, деградирован и, согласно правилам и формам святых канонов, передан, одетый в позорящий балахон Сан-Бенито, светской власти. Инквизиторы страстно умоляют ее, чтобы к указанному преступнику были проявлены доброта и благожелательность, и чтобы он не был казнен или не была пролита его кровь». Разумеется, этот приговор был комедией, разыгранной согласно лучшим образцам инквизиционного судопроизводства, с той только разницей, что он был обращен против одного из самых ярых сторонников той же самой инквизиции. 21 сентября 1761 года на площади Россио 73-летний Малагрида был гарантирован, а потом сожжен. Помбал использовал казнь Малагриды для широкой пропаганды своей политики за рубежом путем публикации памфлетов, брошюр и книг на французском и английском языках, в которых разоблачалась обскурантистская деятельность церковников в Португалии. В 1768 году Помбал приказал уничтожить все списки новых христиан, на основе которых инквизиция фабриковала свои процессы. В 1771 году были запрещены аутодафе, а несколькими годами позже инквизиция лишилась права цензуры и были отменены сертификаты чистоты крови, запрещено употребление терминов «новые христиане» и «люди из народа». Новые христиане были полностью уравнены в правах с остальными португальцами. В 1774 году было запрещено священному трибуналу применять пытку. Согласно новому регламенту, Инквизиция объявлялась независимой от папского престола.